Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо, и ни в чем не имеешь нужды, когда льется вокруг нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода у колодца, и свежа, и тиха, предваряя багряный закат, и когда ты в лучах восходящего раннего солнца, по утрам снова слышишь, как птицы на ветках звенят. Когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость предвечного дивного Бога, ощутишь в своем сердце великую сладость молитв. Уповая на милость предвечного дивного Бога, ощутишь в своем сердце великую сладость молитв.